«Я думал, что у вас более веселая компания», — сказал Горелов громче. Настроение у директора совхоза было явно отпускное. Блондинка повернулась к нам, улыбнулась. «У меня есть карты», — обратился Николай Сидорович ко всем. «Как? А?» Мужчина в свитере не откликнулся, ушел с головой в чтение. Женщина вопросительно посмотрела на меня. «Пожалуй, можно перекинуться», — ответил я, — «если наша дама присоединится». «Конечно», — согласилась она. Горелов достал из кармана нераспечатанную колоду. «В дурачка? Девятку? Петуха?» «Мне все равно», — сказал я. «В петуха я не умею», — сказала блондинка. «В девятку, может быть?» «Народу маловато», — неуверенно произнес Николай Сидорович. «Товарищ, а вы не спуститесь к нам?» — постучал он по верхней полке. Мужчина закрыл книгу, сунул под подушку и спустился вниз. «За компанию, пожалуйста», — сказал он. «Только я что-то забыл, как играет в девятку». «Это проще простого». Горелов стал знакомить его с правилами игры. «На чем будем играть?» — спросил я. «Давайте на чемодане», — предложила блондинка, и, достав свой лакированный чемодан, ловко пристроила его поперек прохода, положив на нижние полки. «Что значит женщина?» — одобрительно кивнул Горелов, тасуя карты. «Раз уж нам столько ехать вместе, давайте познакомимся. Меня зовут Марина». «А по батюшке как величать?» — с замашкой на галантность пристал Горелов. «По батюшке еще рано», — засмеялась Марина. «Но если уж вы так настаиваете, Петровна». «Ба!» — воскликнул Горелов, указывая на меня. «А это Захар Петрович. Почти тезки. Меня, значит, Николай Сидорович. Остались вы», — обратился он к третьему представителю мужского пола. «Клоков», — просто отозвался тот. «Михаил Иванович». «Вот и познакомились», — подытожил Горелов. «Ну как, Михаил Иванович, ухватили суть игры?» «В общем», — ответил Клоков. «Когда начнем, сразу освоитесь». Марина Петровна устроилась поудобнее, она сидела напротив меня. «Осталось решить один вопрос». Николай Сидорович ловко раздал карты. «На что будем играть? Штрафов? Может быть, взнос 3 копейки, штраф 1? Клоков замялся, взглянул на меня. «Азарт все-таки», — произнес он тихо. Я пожалел, что был в форме. Не хотелось смущать людей, вообще в обычной одежде чувствуешь себя свободнее. «А мы на другой интерес», — предложила Марина Петровна. «Всем раздадим фанты. Кто выиграет больше всех, предлагает проигравшим выполнить одно условие». «Какое?» — поинтересовался Горелов. «Это пусть решит победитель», — сказала Марина Петровна. «В приемлемых рамках», — добавил Михаил Иванович. «Лично я грабить никого не собираюсь», — серьезно сказал директор совхоза. «Надо прежде выиграть», — Николай Сидорович улыбнулся я. Он хмыкнул. «Постараемся». Клоков достал блокнот, из которого было вырвано несколько листков. Их поделили на квадратики. Каждый из играющих получил равное количество фантов. «Начинайте, Захар Петрович», — скомандовал Горелов. «Девяток у меня не было, и я выставил первый штраф». Мало-помалу игра всех увлекла, и время полетело. Радиоузел поезда был настроен на маяк, передавали эстрадную музыку. Я незаметно для себя стал бубнить в лад с радиоприемником. Настроение было хорошее. Больше всех веселился директор совхоза. Ходы он делал с шутками да прибаутками. Клоков оставался совершенно спокойным. Но при затяжных неудачах едва заметная гримаса выдавала его раздражение. Марина Петровна воспринимала и штрафы, и выигрыши с одинаковым равнодушием и посмеивалась над Михаилом Ивановичем. Я проигрывал, но не огорчался. Через час стало ясно, что фанты медленно и неумолимо перекочевывали в кучку нашей партнерши. Поезд вдруг задергался, застучали невидимые рычаги под полом, И за окном поплыли избы, косогоры, промелькнула водонапорная башня. «Ротань», — сказал Горелов. «Похоже, она», — согласился Клоков, приникая к окну. В коридоре послышалось движение, защелкали двери. «Считаю треть пути», — сказал Николай Сидорович. «Может, перекурим?» Все встали размяться. Марина Петровна накинула шубу и платок, чтобы выйти на остановке и подышать свежим воздухом, как она сказала. Горелов увязался за ней. «Я выходить не собирался, как и Михаил Иванович. Поезд подошел к станции, наш вагон очутился прямо перед небольшим кирпичным зданием с башенкой и шпилем, на фасаде которого чернели буквы «Ротань». «Долго стоим?» — спросил Клоков у проходящего по коридору проводника. «По расписанию 20 минут, а так одному Богу известно». Что сие означало, проводник не объяснил, да мы и не придали его словам особого значения. Марина Петровна и Горелов вернулись буквально через пару минут, запорошенные искрящимися снежинками. «Ну и холодина!» — воскликнул директор совхоза, отряхивая шапку. «Метет, как на Северном полюсе!» «Интересно, сколько градусов?» — спросил у него Михаил Иванович. «Думаю, около 30 будет», — ответил Горелов. В дверях появился, видимо, наш четвертый сосед по купе, в нерпичьей шапке, меховом полупальто, с желтым кожаным портфелем. Он осмотрел нашу компанию и сказал: «Я, наверное, ошибся», но, разглядев номера над полками, перешагнул порог. «Это я лишний», — весело сказал Горелов. «Соседский». «Ничего, ничего. Я пристроюсь как-нибудь», — остановил его новенький. Николай Сидорович намеревался уступить ему место. «Может, вы хотите отдохнуть?» «Так мы...» — начала была Марина Петровна. Но пришедший успокоил ее. «Извините, пожалуйста, я сам, если не возражаете, примкну к вам, когда разыграете банк. Девятка?» «Так точно», — откликнулся Горелов, делая очередной ход. «Чем больше народу, тем больше банк». Наш новый попутчик снял меховое пальто, бросил его на верхнюю полку, присел со мной рядом. Толком я его не разглядел, потому что увлекся игрой. На вид ему лет 40. Бугристое лицо, с крупными порами, мешки под глазами, нездоровый цвет кожи, наверное, больны почки. «Что-то стоим», — сказал Клоков, раздавая карты. «Пора бы тронуться», — подтвердила Марина Петровна. «Интересно, долго ли мы будем здесь торчать?» — снова проговорил Клоков. «Мне и самому стало немного тревожно. А вдруг простоим всю ночь?» «Если хотите, поиграйте за меня», — предложил я новому попутчику, передавая карты, и направился к проводнику узнать о задержке. «Пока стоим», — сказал проводник. «Сколько будем загорать, нам не докладывали. Путя расчищают. Каждую зиму тут без заносов не обходится». «И долго можем простоять?» «Кто его знает? Метет». «Неужели заночуем?» — спросил я. «Завтра в 9 открытие конференции». «Да нет, ночевать не заночуем, такого не упомню. Но часа 3-4 случалось стоять». «Лишь бы сегодня добраться до Родянска», — сказал я. «Это в обязательном порядке», — успокоил меня проводник. Я вернулся в купе. Там уже знали, что мы загораем. Игра почему-то расстроилась. Мне объявили, что я проиграл больше всех. Впрочем, почти в таком же положении находились Клоков и Горелов. Марина Петровна была на коне. Выигрыш пришелся на ее долю. «Сдаюсь на милость победителя», — сказал я ей. «Диктуйте условия капитуляции». «Что вы, Захар Петрович», — улыбнулась она. «Это я в шутку». «Никаких шуток», — настаивал Горелов. «Я тоже проиграл и хочу за это расплатиться». «Нет, это шутка, Николай Сидорович», — отнекивалась наша попутчица. «Как хотите, Марина Петровна, я никогда не остаюсь в долгу. Тем более перед женщинами», — Горелов засмеялся и добавил, — «тем более перед очаровательными женщинами». Марина Петровна смутилась, Комплимент ей, наверное, пришелся по душе. На щеках заиграл румянец.